Адриана и Наталии. Настоящая церковь во имя святых апостолов Петра и Павла построена на месте деревянной в 1686 году. Во имя же святого Адриана и Наталии предел. Есть и еще предел святого Николая Чудотворца. Архитектура церкви довольно красивая, в 5 глав. В последнее время церковь обновлена.